Глава 39. Определишь ли, когда горным козам рожать? Следишь ли ты за родами ланей? Сочтешь ли, сколько месяцев вынашивать им, и когда принести потомство? Когда присесть и разродиться, и вытолкнуть бремя наружу, что просло и крепло на воле их потомства, а затем оставило их навсегда? Кто пустил на волю дикого осла, а Награ от пут избавил? Я поселил его в пустыне, солончаки сделал его жилищем. Смешна ему суета городская. Не слыхал он криков погонщика, пасется, бродя по холмам, выискивая каждую травинку. Захочет ли служить тебе дикий бык, заночует ли возле твоей кормушки? Привяжешь ли такого быка к сахе, чтобы вспахал он для тебя долину? Доверишься его могучей силе? Поручишь ли ему свою работу? Отпустишь ли его, чтобы он вернулся, сам зерно на твоем таку собрал? Радостно хлопает крыльями страус, крылья малые, но какие перья! Его самка оставляет на земле яйца, чтобы в пыли они грелись. Не заботится, что их растопчут, что дикий зверь их раздавит. Жестока она к своим птенцам, как к чужим, не боится, что прахом пойдут все старания. Потому что мудрости не дал ей Бог, разумом не наделил ее. Но едва она распустит перья, всадника шутя обгонит. Ты ли дал силу коню, одел его шею гривой, научил его скакать, как саранча. Могучий храп его страшен, радостно он копытом землю бьет, рвется, что есть мочи, в битву. Над опасностью он смеется бесстрашно, даже меч его не остановит. Бряцает над ним колчан, сверкают копье и дротик. Бойкий топот его копыт пожирает землю. Не стоит он на месте, трубу услышав. Запоет труба, и он кричит «Эге-ге!». Издалека чует он битву, крики вождей и войско клич. По твоему ли замыслу сокол парит, подставляя крылья южному ветру? По твоему ли слову орел взмывает и вьет себе гнездо на вершине? Обитает он на утесе, на зубце скалы неприступной, и оттуда выслеживает добычу. Далеко глаза его видят. Своих птенцов он выкармливает кровью. Он всегда там, где труп. Еще сказал Иову Господь: «Этот спорщик и всесильному прикословит. Пусть ответит тот, кто упрекает Бога». И ответил Господу Иов: «Я ничтожен, что отвечу тебе, на уста себе ладонь налагаю. Я сказал один раз, не стану продолжать, дважды сказал, теперь умолкну».